Глава 29. Дорога домой умиротворяла. Казалось, нет ни покинутой Москвы, нет ни зоны, ни коварных аномалий, готовых поглотить и человека, и машину, нет злобных мутантов, порождения непознанных сил зла. Группа, как и много раз до этого, возвращалась из экспедиции. Каждый думал о своем, выдалась редкая минутка, когда можно расслабиться. За обстановкой следил бортовой компьютер, подключенный ко всем ресурсам центра, обеспечивая группу защитой от неожиданностей. «Ребята, может, мы уже старые для всего этого?» — внезапно спросил Малахов. «Не вечно же нам бегать по руинам да горам, искать аномальные неприятности? Пора, может, учеников своих заводить?» «Угу!» — кивнул Гера. «Передавать опыт передовика производства молодежи? Как же?» «Да нет, Вадим прав», — согласился Лазненко. «Я уже давно подумал, что пора бы вам, так сказать, на преподавательскую деятельность переключиться». «А я бы на пенсию», — сказал Тимур, морщась от боли в груди. «Кот есть, квартира есть. Что еще надо, чтобы спокойно встретить старость?» «А еще надо до дома доехать», — внезапно забеспокоился Гера. Кромешный свет. Тряска при торможении, рывок от раскрытых парашютов. Приземление в казахстанской степи прошло в штатном режиме, отработанном сотнями таких же посадок. Когда несильный толчок обозначил, что опоры корабля уже коснулись земли, командир, уставшим, как после нечеловеческой нагрузки, голосом произнес: «Ну, теперь уже точно все». Снаружи команду ждали 5 вертолетов, отдельный для каждого члена экипажа. Но дальше что-то в традиционном сценарии для встречи космонавтов пошло не так. Делегацию местных старейшин, которые по казахской традиции хотели надеть на космонавтов цветные, шитые золотом халаты и национальные головные уборы, люди в военной форме близко не подпустили. Не было репортеров, телевидения, только суровые строи цепления в 20 метрах от места приземления капсулы. Малахов, поднимаясь по хлипкой лестнице в кабину вертолета, на последней ступеньке чуть не ударился головой о верхнюю кромку двери. Каждый шаг словно подкидывал его, как при прыжке. После возвращения из полета у Малахова появились странные изменения в походке. Но судя по тому, как вели себя остальные члены команды, эти отклонения были у всех. Легкая перегрузка во время полета сделала свое дело. На летном поле, откуда экипаж должен был на комфортабельной тушке лететь в Чкаловск, экипажу не позволили собраться вместе. Каждого по очереди припроводили на борт и рассадили так, чтобы между ними было минимум 2 ряда кресел. Самолет, кстати, тоже был нетрадиционный, предназначенный для перевозки космонавтов. С разделенными кабинками, где можно было лежать, а обычный гражданский, рейсовый. Ряды кресел и, кроме молчаливых людей в штатском, никаких стюардесс. «Угрюмы нас встречают», — подумал Малахов. «Не нравимся мы им. Ох, не нравимся». Но, несмотря на холодный прием, Андрей заснул в неудобном кресле и проспал без сновидений до самой посадки. Это был, наверное, первый спокойный сон со времени старта. Гул двигателя Малахов слышал даже во сне. Ему просто снилось, что самолет все готовится к взлету, ожидая очереди, перемещается по летному полю и никак не решается взлететь. Разбудил его тяжелый вздох турбин на реверсе перед тем, как остановиться. Самолет сел в Подмосковье, но из иллюминатора удалось рассмотреть, что это отнюдь не Чкаловск, откуда по отработанному десятилетиями ритуалу привозили космонавтов. Да и встречающие мало были похожи на тех, кого обычно Малахов видел в официальной хронике. Никаких почетных караулов, никаких красных дорожек. Угрюмые мужчины излишне спортивной формы, по очереди взяв под локоть, выводили экипаж. Катя попыталась возразить, и Андрей со своего кресла даже вскрикнул что-то вроде «А ну, не тронь!». Но атлет, который стоял рядом с Малаховым, грубо схватив за плечо, усадил его в кресло. Всех развели по скромным небольшим номерам. От обычной гостиницы они отличались бронированными дверями и решетками на окнах. После скромного обеда, который принесли прямо в номера, опять начались долгие нудные беседы со следователями. Опять просьба описать руками на бумаге все время пребывания на станции поминутно. Опять все те же дотошные, без капли доверия, опросы. Откуда в памяти компьютера взялись те или иные данные? Допросы были долгие и утомительные. Одни и те же вопросы повторялись многократно в разных формулировках, видимо, в надежде поймать в несоответствиях. В какой-то момент, где-то на 10-й час, допросы прекратились. Экипаж собрали в одной комнате. Андрей сел рядом с Катей, хотя мускулистый сопровождающий настаивал на другом месте. Через несколько минут в помещение вошли несколько официальных, судя по важному виду, персон. Никогда раньше Малахова эти люди не встречались. И, как он понял, по выражению лиц товарищей, им тоже. Вошедшие сели за стол напротив экипажа. Сухой высокий мужчина с лысым черепом открыл папку и начал читать. «Результаты работы именем Российской Федерации», – перебил его Степанов. Глава комиссии строго глянул на него поверх очков и ничего не сказал. «Комиссии», – продолжил он, – «привели к следующим результатам. Данные средств регистрации станции, включая записи камер и логи компьютерных программ, не позволяют оперативно определить их достоверность. Показания членов команды отличаются полной идентичностью, что может свидетельствовать о преступном сговоре. Медицинские показания всей команды в норме, но... Короче, расстрелять!» Это уже угрюмо пошутил Тимофеич. «Но...» — докладчик опять метнул гневный взгляд. «В медицинских показаниях присутствуют данные, подтверждающие длительный срок пребывания станции вне орбиты Земли. Мышечный тонус всех членов команды соответствует пребыванию некоторого времени в системе повышенной гравитации. Как известно, конструкция станции КС-6 предусматривает гравитацию, повышенную по сравнению с земной, примерно на 10%. Выводы комиссии следующие». Докладывающий положил на стол листочек, с которого он читал, и наклонился к сидящему рядом члену комиссии. Хотя они все были в гражданском, по прическе и выправке было понятно, что оба военные. Посовещавшись, они согласно кивнули, и старший опять начал читать. Комиссия из присутствующих здесь членов постановила. Снова пристальный взгляд на сидящий напротив экипаж. Признать данные, полученные из систем наблюдения и регистрации данной космической станции, сомнительными и не принимать как достоверные. Показания членов экипажа станции также отнести к таковым. «Твою!» – раздался голос штурмана. «Однако!» – повысил голос глава комиссии и снял очки. «Факт объективного медицинского обследования показал, что настоящее состояние членов экипажа, а именно их мышечно-рефлекторное состояние, не может быть достигнуто медикаментозно. С учетом того, что последние дни пребывания экипажа на Земле имеют документально подтвержденное хронометрирование, которое говорит о том, что привести экипаж в подобное состояние до полета не представлялось возможным, комиссия признает: первое. Признать факт пребывания экипажа вне Земли на время ими заявляемое. Ох! Раздался Катин вздох облегчения. При этом докладчик не обратил внимания на эмоции. Разрешить команде находиться на свободе при условии контроля над перемещениями. «В ножник не надо отпрашиваться?» – мрачно спросил пилот. «А то уже готов подать заявку. За 3 дня рассмотрят». Председатель комиссии, раздраженный репликами экипажа, бросил на стол листок, с которого читал, и произнес: «Команда свободна. При необходимости вас вызовут. Комиссию прошу проследовать за мной». Малахов и его товарищи остались в комнате, предоставленной сами себе. Ушла охрана, осталась открытой дверь. «Ну и что это значит?» – спросил Тимофеич. «Мы можем идти?» «И что мы вообще можем?» «А кто вас за язык тянул?» Протасовицкий был очень зол. «Трудно было вежливо с комиссией говорить. Прояви мы чуть больше терпения, сейчас бы нас на машине везли в аэропорт и полетели бы домой. А теперь? Что нам теперь делать? Ну, может, пойдем отсюда?» Осторожно, словно опасаясь кого-либо обидеть, предложила Катя. «Да уж пойдем», — ответил Константин Петрович. «Только куда?» «Давайте пойдем, а потом решим, куда», — сказал Малахов. «Я почти уверен, что мы дальше этой комнаты без инструкции начальства не продвинемся». «Это же все поза и демонстрация пренебрежения к нам». «Да мы же не будем тут сидеть вечно», — командир приготовился к решительным действиям. «Пойдем, остановят так остановят». Но никто не остановил их ни в коридорах, ни на выходе из здания. Более того, на проходной военного городка, в котором, как оказалось, они находились, сонный дежурный просто махнул рукой. «Идите себе». Пригородная станция «Черная» была пустынна и тосклива. Экипаж 6-й космической станции, первой в мире проникшей через кротовую нору в неизведанную часть Вселенной, грустно стоял на платформе, совершенно ошарашенный тем, что они остались одни и никому до них нет дела. Тут еще начался мелкий дождь с ветром, и хотя над головами была шиферная крыша, капли залетали под нее и оседали противной моросью на одежде и лицах. Электричек не было. Касса, в которой можно было узнать хотя бы расписание поездов, была закрыта. А телефон-автомат, висевший возле кассы, наотрез отказывался работать без специальной карточки. Когда уже назрело решение дойти под дождем до ближайшего места, откуда можно было бы позвонить, с небольшой круглой площади возле станции раздался протяжный гудок клаксона. Потрепанный УАЗ-патриот-сталкер к дополнению к звуковому сигналу помигал фарами. «Так, мне кажется, за нами приехали», — сказал Малахов. «Катя, идем, я тебя познакомлю». «Ну а вы чего стоите? Пошли, в этой машине места хватит на всех». Когда до УАЗа оставалось 10 метров, открылись передние двери, и навстречу экипажу вышли 2 человека. «Ну что, Андрюша, домой поедем?» Вадим Малахов обнял сына. «Только сначала остальных развезем. Тут их уже давно автобус дожидается. А то мы от самого Монина за вами гонимся, никак догнать не можем». «Пап, познакомься». Андрей отступил чуть в сторону. «Это моя Катя». «Катя, ты же со мной поедешь?» «Что ты спрашиваешь, Андрюша?» Вмешалась в разговор Клава. Естественно, за рулем патриота была она. «Конечно, поедет». Уже позже, трясясь по проселочной дороге на задних сиденьях УАЗа, Андрей тихонько спросил у сидящей рядом Кати. «А что ты сказала ему? Ну, пыли». «Какая разница? Главное, что он понял». «Ну, все-таки. Да простые вещи. Что кроме страха, который убивает нас, есть еще кое-что другое, что спасает. А ты догадался, наверное, и сам». Малахов молча обнял Катю за плечи и прижался щекой к ее стриженной пушистой макушке. На мокрое ветровое стекло патриота с размаху влепился алый кленовый лист. Стеклоочиститель подхватил его и потащил за собой по дуге. Вправо-влево, вправо-влево. Андрей отстраненно следил за листком взглядом, наслаждаясь покоем и умиротворением. А потом спросил, а почему осень? Все гораздо сложнее. Нет той зоны, куда вы отправились несколько дней назад. Ее вообще нет. Вернее, она осталась только для систем наблюдения. А в реальности зона находится где-то совсем в другом месте. Та туманная дымка, которая вас встречала при входе в зону, теперь стала границей между 2 мирами. Куда попадает человек, пересекая границу, неизвестно. Может, это лес в Сибири, может, заповедник на Венере, а может, это вообще другое пространство. Я думаю, игра не окончена. Она только начинается. И зона только начинается. А до кукловодов мы доберемся. Далеко внизу, в разрывах облаков, мелькала земля. Обычные деревни, черные змеи дорог. Осень норовила уйти, оставив в зиме поле боя, а где-то позади начиналась вечная осень зоны. Кубатура сферы. Минск, август-сентябрь 2018 года. Конец книги. Читал Олег Лобанов.